Глава 13. Сливочная шапка с глухим шлепком упала на блюдце. Я не успела подхватить ее, едва не подавившись глотком кофе. Льера Ольва говорила и говорила, добавляя все новые и новые факты, выставлявшие меня в самом неприглядном свете. Фиолетово-волосая девица, лишенная всякого представления о морали, умышленно опоила безгрешного железного мэра, чтобы разрушить его репутацию. Вовлекла его в историю с импортом нелегальных троллейных компонентов, обманом вынудила сопровождать себя на земле волшебного народа, что едва не привело мэра к гибели. Неудивительно, что служба безопасности заинтересовалась происходящим. «Ульва». В голосе Деймера зазвенела сталь. «Я сам разберусь со своими делами». «Я беспокоюсь о твоей безопасности», — в тон ему возразила Льера. «Мне прислали копию отчета из больницы. Эта девица действительно подлила тебе какое-то зелье. Не забывайся. Работа службы безопасности мэрии заключается вовсе не в том, чтобы изучать частные отчеты, тебя не касающиеся. И раз уж речь зашла о личных делах, мне доложили, что вчера ты на целый день брала служебный магомобиль, не поставив никого в известность. Отчет будет ждать тебя в понедельник на рабочем столе», — фыркнула Льера. «Что же касается моей дополнительной работы, я всего лишь исполняю твое поручение, Деймер. Неужели ты забыл, как просил меня, не афишируя, выяснить все про юную Диесу Саами, так неожиданно втёршуюся в доверие к твоему младшему брату? Мы оба знаем, как ньеландки любят продать свою невинность подороже, особенно если подворачивается подходящий случай окрутить свейландского лэра, связанного по рукам и ногам старыми законами. Посуди сам. Сообразив, откуда Крастон получает деньги, Саами тут же переключилась на тебя. Ульва, не будь глупцом, Деймер, и держи себя в руках», — проговорила Льера, не обращая внимания на явное недовольство Лэра. «Это добром не кончится. Поверь, ты в шаге от того, чтобы разрушить все, чего с таким трудом добился за эти годы. Если Диеса Саами или ее семья обратятся в суд, легким испугом ты не отделаешься. А представь, с какой радостью газетчики ухватятся за возможность прополоскать грязное белье непогрешимого мэра Ноура. Облечённый властью свейландский лэр цинично принудил к разврату непорочную ньеландку. Ульва!» — почти прорычал лэр. «О, поверь мне, юная Диеса Саами спит и видит, как бы пустить в дело свою ценнейшую невинность. Дай угадаю, она уже пыталась запрыгнуть к тебе в постель. Настойчиво пыталась. Ты весь ей пропах. Не суй свой нос куда не следует. Хорошо, не буду. Мое дело предупредить. Но не удивляйся, когда на пороге твоего дома возникнут разъяренные родители Диесы Саами в компании газетчиков известника Хельфаста». И прежде чем Лэр успел ответить, Льера Ольва развернулась и ушла, на прощание бросив короткий взгляд в сторону террасы. Вряд ли она могла разглядеть крайний столик с закаткой с деревом, но мне отчего-то показалось, что ее синие глаза посмотрели именно на меня. Лэр вернулся через минуту. Ему хватило мгновения, чтобы оценить и верно истолковать представшую перед ним картину: нетронутый десерт, жалкая лужица растаявших сливок, недопитый кофе, мой ошарашенный и растрёпанный вид. Опустившись на стул, он заглянул мне в глаза. «Ты все слышала». В его голосе не было вопросительных ноток, но я все равно кивнула. «О чем она?» — голос дрогнул. «Ты действительно просил службу безопасности выяснить все обо мне?» «Да, Марита», — серьезно сказал он, «потому что речь шла о моем брате, о Крастыне, о красноволосом несчастье, которое вечно влезает в неприятности и втравливает в них других. Я не мог предать обещания, данные отцу и самому себе, и пустить все в его жизни на самотек. И я действительно велел службе безопасности узнать все о тех, с кем он общается, особенно о девушках. Да, включая тебя. И да, я подозревал, что юные Диесы, вьющиеся вокруг Крастона, как мотыльки вокруг пламени, могут преследовать корыстные мотивы. Я лишь хотел избежать неприятностей и не допустить, чтобы брат своим безответственным отношением ко всему и вся испортила жизнь какой-нибудь честной невинной девушке, заслуживающей куда большего, чем навязанный законом брак без любви и приязни. Деймер замолчал. Я крутила в пальцах стакан и тоже не знала, что ответить. Слишком много всего обрушилось на меня за один раз. Слишком сложно было осознать, изменят ли слова Лэра что-то между нами. Да к тому же зелье, проклятое зелье, творение неуемного Крастона, которого и я, и его старший брат вполне обоснованно боялись хоть на секунду выпустить из виду, туманило разум в присутствии Деймера, не давая мне мыслить здраво. Хотелось обиженно выскочить из-за стола и уйти, чтобы никогда больше не видеть никого из этой проклятой надменной семейки, считающей себя выше всего остального Ньеланда. И одновременно хотелось приникнуть к желанным губам со словами: «Да, я испорченная, необремененная моралью Ньеландка, но я хочу тебя так, что мысли путаются в голове». Хорошо, что во мне осталось еще хоть капля сознательности для того, чтобы не сделать ни того, ни другого. И тогда я произнесла то единственное, что действительно было для меня важно. Я бы никогда не обратилась к газетчикам, чтобы разрушить твою репутацию, — медленно произнесла я. Ты лучшее, что случалось с Хельфастом за последние годы. Ты лучшее, что случилось со мной. Я замолчала, не зная, как высказать все, что творилось сейчас у меня в душе. Как объяснить, что моя семья никогда бы не стала настаивать на никому ненужном суде, и что деньги никогда не играли для меня решающей роли. Я просто любила Крастона, как друга. И я просто... «Я знаю», — тихо произнес Деймер. «Ты выше этого. Это все зелье». Деймер посмотрел на меня внимательно и напряженно, но все слова, как назло, вылетели из головы. Иногда в минуты волнения я могла говорить и говорить без остановки, но именно сейчас, видимо, был не тот случай. Я с мольбой взглянула в его глаза, пытаясь объясниться без слов, но тщетно. Деймер отвел взгляд и вздохнул. Коротко, но как-то безумно горько. «Хорошо». Глухо проговорил он. «Мы найдем антидот, и ты больше никогда меня не увидишь». «Я...» Слезы защипали глаза. «Я...» Не в силах больше выносить это напряжение, я поспешно встала из-за стола и, пробормотав сбивчивые извинения, позорно сбежала, оставив Лэра Ноура одного с недопитым сливочным кофе, десертом и неоплаченным счетом. Спустившись на набережную, я бездумно пошла прочь, не оборачиваясь, в надежде, что вдали от Деймера в голове хоть немного прояснится, и я смогу спокойно обдумать случившееся и найти правильные слова. Возможно, придется дождаться возвращения Крастона, но я готова была пойти и на это. Слишком уж много проблем создало мне зелье жгучей страсти. «Диеса! Диеса! Да подождите же вы, прошу!» Я не сразу сообразила, что кто-то бежал за мной, и, кажется, уже довольно долго. Обернувшись, я увидела водителя Деймера. Полноватый мужчина запыхался и совершенно выбился из сил, пытаясь догнать меня. «Диеса, сами, вы забыли вот это». Он протянул мне сумочку и кофту, по рассеянности оставленные в кафе. «Спасибо». «И еще, Лэр Ноур велел отвезти вас домой». «Знаете, в лесах близ столицы сейчас неспокойно. Лэр просил передать, чтобы вы не выходили из дома и не волновались. Когда Лэр Ноур-младший вернется, он сразу же отправит его к вам». Я отрешенно кивнула, стараясь не выдать того, как тоскливо сжалось сердце. Зелье в крови протестовало, совершенно не считаясь с моими собственными желаниями. Я тоскливо обернулась назад, где за кустами едва различимо белела терраса кафе. Деймер, должно быть, был еще там. Меня тянуло к нему. Тянуло неостановимо. Может, стоило вернуться? По-своему истолковав мой взгляд, водитель вздохнул. «Если у вас остались дела в городе, я могу подождать». «Деймер. Он оставался здесь. Я заверила, что вполне готова ехать прямо сейчас». На этот раз у меня не было никаких сомнений. Деймер больше сюда не вернется. День невыносимо медленно клонился к закату. После отъезда водителя я долго бесцельно бродила по опустевшему дому, не в силах придумать достойного занятия. Никогда еще я так остро не ощущала собственное одиночество. Все внутри ныло от тоски, рвалось куда-то, причиняя почти физическую боль. Без Деймера в раз вернулись все прошлые страхи. Шум близкого леса мешался с потусторонним воем, и чьи-то злые жадные взгляды словно бы следовали за мной по пятам всюду, куда бы я ни пошла. Деревья в неверном сумеречном свете напоминали уродливых великанов с вытянутыми кряжестыми пальцами, а озеро, еще недавно манившее прохладной прозрачной водой, казалось зловещим черным провалом. Хотелось трусливо спрятаться в доме и не покидать границ магического защитного купола до тех пор, пока не приедет Крастон с антидотом. И, наверное, так и надо было поступить, раз уж Деймер сам попросил меня об этом. Но зелье, чья власть над разумом и телом с каждым часом лишь усиливалась, гнало меня прочь от надежных стен. Сквозь самую чащу леса, на платформу, на поезд, что умчит меня далеко отсюда, в яркий и шумный Хельфаст, где остался тот единственный человек, который был мне сейчас так нужен. Деймер. Мой Деймер. Который, конечно же, никогда не был моим. Даже понимая, насколько все бессмысленно, я ждала его, жадно вглядываясь в черноту надвигающейся ночи сквозь панорамные окна гостиной, в надежде заметить отблеск приближавшихся фар. И внезапно мне действительно показалось, будто я увидела что-то среди деревьев, крохотную тусклую искорку, вспыхивавшую все ближе и ближе. Сердце часто иголко забилось от радости. Забыв про осторожность, я схватила теплую кофту, выскочила из дома и бросилась к калитке, остановившись в шаге от границы защитного магического контура, окружавшего дом. Голодные лесные звери, потусторонние твари, мертвецы, чужаки, полиция. Глупости. Какие же это глупости? В уединенном особняке в столь поздний час мог появиться только один человек — Лэр Деймер Ноур. Я застыла, вцепившись в резную створку, готовая распахнуть калитку перед Деймером, впуская магомобиль на засыпанную гравием стоянку. Огоньки вспыхнули совсем рядом, на последнем повороте из леса. И в этот момент в особняке прогремел взрыв. Сильный выброс магии практически сбил меня с ног. С грохотом распахнулась входная дверь на одной уцелевшей петле и впечаталась в стену, выпуская наружу плотные клубы дыма. Несколько раз в окнах особняка мигнул свет, вспыхнул, погас, снова зажегся. Похоже, произошла временная перегрузка магического контура, значит, взрыв прогремел изнутри. Но как такое было возможно? А главное, последуют ли за этим взрывом другие? Цепляясь трясущимися руками за край низкой калитки, я выпрямилась. С отчаянной надеждой вгляделась в черноту леса, где еще секунду назад видела свет фар приближающегося магомобиля. И с ужасом осознала три вещи. Огни пропали. Помощи ждать было неоткуда. Я больше не чувствовала вокруг дома защитного магического контура. А из-за деревьев клином вылетала озлобленная стая хищников, то ли волков, то ли духов Пииру, то ли и вовсе диких, свейландских, двуипостасных оборотней, о которых травили байки старики на станции, нацелившись на беззащитную, растерянную жертву, на меня. Оставались считанные мгновения, чтобы принять решение. Бежать обратно в дом было небезопасно. Дым густыми ядовитыми клубами еще вырывался наружу из распахнутой двери, отравляя воздух. Находиться на открытом пространстве еще опаснее. Высоких деревьев рядом с домом не росло. Но было одно место, где я могла бы запереться, чтобы дождаться помощи или того, что через несколько часов хищникам надоест кружить вокруг недоступной добычи, и они просто уйдут. Или их спугнет приезд Крастена, который появится здесь не раньше, чем через пару дней, и найдет мое иссохшее тело. Мелькнула предательская мысль, но я запретила себе думать об этом. Изо всех сил я понеслась прямо к Розарио. За спиной послышался треск ломаемых веток. Волк перескочил через низкую живую изгородь, ограждавшую владения ноуров. Один, другой, третий. На пятом я перестала считать, сосредоточившись лишь на том, чтобы поскорее добраться до теплицы. Оборачиваться было страшно. Я боялась, что если увижу позади себя оскалившиеся пасти хищников, то ноги подогнутся от ужаса, и это будет конец. 5 шагов. 3. 1. Я рывком распахнула дверь Розария. К моему облегчению она была не заперта, и заскочила внутрь, задвинув засов прямо перед носом первого волка. Он не успел остановиться и всем телом влетел в стекло. Мелькнула перекошенная от боли и злости светло-серая морда и целая пасть острых длинных клыков. Насыщенно синие глаза обожгли ненавистью. Я отшатнулась и, зацепившись каблуком туфли за оставленный на земле шланг, неловко села прямо между грядок. Волк тоже отступил на шаг и теперь неотрывно следил за мной. Минуту спустя теплица была окружена хищниками. За каждой прозрачной стеклянной секцией угадывался серый звериный силуэт. Волки приготовились к долгой и планомерной осаде. Я сжалась в комок посреди розовых кустов и тихонько всхлипывала от ужаса, а смерть на мягких лапах все сжимала и сжимала свое кольцо. Рука нащупала маленькую железную лопаточку, которой я рыхлила землю под саженцами. Вцепившись в древко обеими руками, я прижала ее к себе, намереваясь в самом крайнем случае использовать как клинок. Волки снаружи зафыркали и закашляли, словно насмехаясь надо мной. Отчего-то это задело за живое. Злость придала мне сил. Поднявшись на ноги и не выпуская из рук спасительную лопатку, я огляделась в поисках оружия помощнее. Ничего подходящего, конечно же, на глаза не попадалось. Грабли и лейки вряд ли помогли бы справиться со стаей хищников. Толстым шлангом я не сумела бы связать даже смирно стоящего оленя, а удобрения для цветов могли бы послужить отравой для крупного зверя лишь в том случае, если бы я уговорила его съесть хотя бы полмешка. Из груди вырвался короткий истерический смешок. Вряд ли волков заинтересует несколько килограммов нитратов, когда рядом есть сочный, пусть и чересчур резвый кусок парного мяса. Свежая человеченка с пылу с жару, подходи, налетай. Внезапно меня осенило. Да, я не смогла бы выстоять в схватке даже с одним хищником, не говоря уж о целой стае. Но мне и не нужно было этого делать. Нужно было только прогнать их прочь, заставить отступить обратно в лес. И у меня в руках был целый арсенал средств, чтобы это сделать. А потом, вернувшись в дом, я уже буду решать, как быть дальше, уходить или дожидаться помощи. Я уверенно подошла к рунической панели управления системой поливки в теплице. Изрядно повозившись с ней за последние несколько дней, я неплохо разобралась в хитрой магической схеме, разработанной матерью Деймера. Мне удалось вновь подключить теплицу к основному контуру водоснабжения дома, чтобы регулировать температуру воды для обогрева и полива растений, и даже связать сеть крохотных устройств, орошающих зеленый газон по всему участку. Я втайне гордилась собой. Как удобно, когда всеми садовыми делами можно заниматься, не покидая уютного розария. А сейчас эта предусмотрительность могла спасти мне жизнь. Перекрыв капилляры, отвечавшие за доставку питательных веществ внутрь цветника, мне очень не хотелось, чтобы цветы пострадали во время моей атаки. Я до предела выкрутила вентиль горячей воды. Сверилась с термометром. Подождала, пока кипяток заполнит трубы. Ничего не подозревающие волки расселись вокруг теплицы, как раз в зоне досягаемости разбрызгивателей для полива травы. Я поймала взгляд синеглазого вожака, устроившегося ближе всех ко входу, и запустила систему. Кем бы они ни были, обыкновенными волками, двуипостасными свейландцами или злокозненными лесными духами Пииру, Они были достаточно материальными, чтобы почувствовать боль. Полутёмный двор заволокло густым паром. Я не видела, что происходило за запотевшими окнами, зато отлично слышала визг волков, метавшихся по траве и не находящих укрытия. Разбрызгиватели стояли повсюду. Садовники Деймера позаботились о том, чтобы трава всегда оставалась свежей и зеленой, поэтому единственным спасением для волков было бы сбежать за территорию особняка. Вот только волки оказались куда крепче, чем я ожидала. Мне было показалось, что после душа из кипятка стая немного поредела, но большинство волков, мокрых и злых, осталось. Щерясь и шипя от боли, они, послушные воле своего вожака, держались вблизи осажденной теплицы. Яростно прищуренные глаза светились в полутьме потусторонним желтым светом, навевая на мысль об одержимости. И мрачное пророчество Диесы Тили про голодных духов и изодранные штанишки, оставшиеся от глупой гости семьи Ноуров, казалось реальным как никогда. Неужели вблизи Хельфаста действительно появились настоящие свейландские двуипостасные зверолюди, да еще и полностью одичавшие, потерявшие всякий человеческий облик и способные на то, чтобы объявить жестокую охоту на братьев людей? Или же среди полуразумных духов Пииру вдруг затесался один разумный вожак? Не желая становиться чьим-то ужином, я быстро смешала аммиачную селитру, добавив кое-что от себя, и запустила порошок в воздуховод, предварительно закрыв решетки, ведущие в саму теплицу, несколькими точными ударами черенка граблей. Яд с нежными хлопьями закружился в воздухе, оседая на землю и серые шкуры. Удобрение было токсично само по себе, опасно для вдыхания и припадания на кожу, а с учетом того, что добавила я, в полутьме и белых парах кипятка раздался приглушенный хлопок, и сразу за ним жалобное поскуливание раненого волка. Селитра никогда не отличалась устойчивостью к высоким температурам, а небольшое алхимическое преобразование и вовсе заставило порошок взрываться при первом же контакте с горячей водой из разбрызгивателя или обожжённой мокрой шкурой. Хлопок, хлопок, хлопок. Я словно бы очутилась в самом центре празднования ночи зимнего солнцестояния, рядом с платформой, где обычно запускались фейерверки студенческой звездной битвы. Немыслимый грохот перемежался с воем волков. Конечно, несколько крупинок удобрений не могли повредить крупному зверю, но посеять панику вполне. Вспышки света на несколько мгновений осветили двор, и я увидела, что осталось едва ли 6 животных, и большинство из них выглядели совершенно ошалевшими и сбитыми с толку. Все, кроме вожака. Синеглазый волк отряхнулся от порошка и рявкнул, перекрывая хлопки мелких взрывов, опалявших его шкуру. Остатки потрёпанной стаи откликнулись дружным воем. Волки повернулись к теплице, попятились, словно собираясь взять разбег, а затем слаженно ударили широкими лбами в тонкие стекла. Мне показалось, будто на мгновение грохот затих, и я ясно услышала, как с тихим треском разбегаются тонкие, пока невидимые глазу трещины от мощных ударов. Волки же, чей слух был куда тоньше человеческого, торжествующе взвыли, уже не боясь остывающей воды и остатков селитры, и приготовились к новому прыжку. Я застыла, чувствуя себя в ловушке, стены которой вот-вот захлопнутся, лишив меня жизни. Второй удар, и по стеклам побежала видимая сеть трещин. Мой взгляд заметался по теплице, выискивая новые, еще не опробованные пути спасения, но ничего не было. Я исчерпала все ресурсы, исчерпала все знания, и, вероятно, осталось только посмешить синеглазого тем, как я буду обороняться против 6 голодных хищников одной садовой лопаткой. Голова вожака протиснулась в пробоину, злобно и хищно оскалившись. Волк активно заработал лапами, пробивая дыру в теплицу. Остальные хищники, воодушевленные его успехом, утроили усилия. Время утекало, как вода сквозь пальцы. Отчаянно хотелось выиграть хотя бы 5 минут жизни. И я, недолго думая, подлетела к перголе и начала торопливо карабкаться вверх, радуясь, что именно сегодня вместо юбки надела широкие штаны, не стеснявшие движений. Розовые шипы кололи пальцы, царапали кожу. Но сейчас я едва обращала внимание на эту боль, подстёгиваемая страхом и паникой. Когда вожак, разбив стекло, наконец запрыгнул в теплицу, я уже была высоко, вне его досягаемости. Хлипкая деревянная конструкция, не рассчитанная на вес человека, опасно прогнулась, грозя в любой момент обрушиться и скинуть меня прямо в пасть к волкам. Я распласталась по переплетению тонких реек, боясь шевельнуться. Прямо надо мной располагалось вентиляционное окно, манившее обещанием временной безопасности. Но чтобы дотянуться до него, мне бы пришлось встать, а этого пергола бы точно не выдержала. Похоже, вожак понимал это не хуже меня, поскольку сел прямо под перголой посреди розовых кустов, ожидая моего неминуемого падения. Остальные волки полукругом расположились рядом. Мгновения потянулись, как часы. Стоило мне лишь попробовать приподняться, как рейки подо мной начинали опасно потрескивать, а одержимые волки вскакивали со своих мест и скалились во всю пасть, ожидая добычи. Я вновь прижималась к тонким доскам. Волки разочарованно выли. Несколько секунд, и всё повторялось снова. Вожаку первому надоели эти игры. Он боднул перголу. Раз, другой. Раздался глухой треск. Я изо всех сил вцепилась одной рукой в доски, чтобы не упасть, и прицельно метнула острую лопатку. Моё последнее оружие. Судя по звуку, попасть мне удалось. Но, к сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы остановить волка. Отряхнувшись, он продолжил расшатывать перголу в попытках добраться до меня. Было понятно, что долго хлипкая конструкция не продержится. Нужно было либо отважиться на отчаянный прыжок, либо я решилась.